Эпизод 5. Победа над Амазон. Если взялась что-то продавать, важно набраться терпения и продолжать работу. С любым человеком разговаривать вежливо. Если обнаружится бракованный товар, вести себя порядочно, никогда не лгать. Тебе это может показаться очевидным, но только помни о принципах, ты завоюешь доверие клиентов. К продаже книг и зонтиков все это тоже относится. Итак, история победы над Амазон. Напротив моего павильона с зонтиками находилось страховое агентство. Там работали 4 или 5 женщин, с которыми мы поначалу лишь обменивались дежурными фразами при встрече. «Доброе утро», «Жарко сегодня, да?» или «Уже похолодало». Я открывала павильон только по воскресеньям, но те женщины стали все чаще ко мне заходить. Они были примерно того же возраста, что и моя дочь. Все замужние и заглядывали поболтать. Разговаривали мы обо всем подряд, особенно, разумеется, о мужьях и детях. С одной из них я особенно сдружилась. Наступил очередной Новый год. В первое воскресенье января я, как обычно, пришла продавать зонтики. Появилась та самая женщина. Мы поздравили друг друга с праздником, и она вдруг сказала: «Я посоветовала директору не покупать книги на Амазон. Надеюсь, вы не будете против». Я растерялась, но собеседница пояснила, что директор страхового агентства любит книги и нередко дарит их клиентам. Однако идти в книжный магазин он не хочет, вот и покупает все на сайте Амазон. До недавнего времени я была для них продавщицей зонтиков. Но в конце прошлого года мой книжный магазин показали в местной телепрограмме под названием «Бибоп. Высокие каблуки». Так женщина узнала, что я владелица Кабаяси, и вспомнила обо мне, когда директор вновь решил сделать заказ в интернете. «Вы хотите покупать книги именно на Амазон?» — спросила она директора. Он ответил, что это не обязательно. «Тогда можно ли купить их в книжном магазине, которым владеет хозяйка павильона зонтов напротив? Она приходит каждое воскресенье и в следующий раз принесет вам любые книги. Если вы не торопитесь, давайте сделаем заказ у нее». После этих слов я немало удивилась. «Так вот, что вы имели в виду. Ничего, что я предварительно не посоветовалась с вами. Ну что вы, я вам только благодарна». Так страховое агентство начало делать у меня заказы. Например, 10 книг издательства «Иванами» по 1800 иен каждый. Я была очень благодарна той женщине. И однажды она попросила меня посоветовать какие-нибудь интересные книги. Я рекомендовала ей разные издания, в том числе и невероятно популярные тогда «12 даров», иллюстрированную книгу о том, что каждый из нас при рождении получает 12 подарков, скажем, любовь, силу и доброту. Книга как нельзя лучше подходила в качестве подарка для тех, кто выходит замуж, готовится к рождению ребенка или устраивается на новую работу. Я часто советовала ее покупателям и не сомневалась, что некоторые главы найдут отклик и у этой женщины. Так и случилось. Более того, она порекомендовала книгу своему начальнику, и тот заказал их в большом количестве. Вот так директор агентства, который раньше покупал книги на Амазон, стал клиентом Кабаяси. Другими словами, я одержала победу. Разве это не удивительно? Амазон вряд ли заметил потерю одного покупателя. Тем не менее, я искренне радовалась. Если добросовестно работаешь, то судьба порой преподносит такие подарки. Через некоторое время состоялся банкет Ассоциации книжных магазинов Амагасаки. Владельцы магазинов по очереди брали слово. Правда, говорили все как один о падении экономики. Мол, даже перед Новым годом книги не продавались, да и после него тоже лучше не стало. Я же просто рассказала о том, как одержала победу над Амазон. И моя речь имела огромный успех. Многие благодарили меня и добавляли: «Мы тоже будем стараться изо всех сил». Закончив, Юмико вопросительно посмотрела на меня. «Ну, обставить Амазон, наверное, приятно», — сказала я. «Я шучу, конечно. Однако работать с такой мыслью веселее». «Да, вы правы. Поэтому, Рика, в следующий раз, когда будешь кому-то рассказывать про книжные беседы, обязательно добавляй, что выиграла у Амазон». «Непременно», — ответила я, понимая, что смелости на это буду набираться еще лет 10. Тем не менее, благодаря успеху книжных бесед, я обрела некоторую уверенность. Работы было много, но каждый день приносил удовлетворение. Все меньше времени я проводила праздно и все больше читала. Мало того, расширялись и мои интересы. Когда я слышала, как люди рассказывают о своих любимых книгах, мне невольно хотелось все их прочитать. Еще меня привлекали бестселлеры, которые наделали шуму в мире. На Новый год я поехала в Токио, однако мне все праздники не терпелось вернуться в Осаку. Удивительно. Близилась весна. Миновал почти год с тех пор, как я переехала сюда. По пути на работу я понемногу читала 14-й том «100 лет литературы». Темой его были книги. В сборник вошли «Дым» Кэнса Кусимаки, «Останки Сигизмунда» Октава Узанна и «Пора домой» Харуо Сато. Во всех этих историях рассказывается о людях, которые страстно увлечены книгами и находятся под влиянием их магической силы. Еще несколько месяцев назад меня бы такой сюжет совершенно не тронул, а тогда я уже сопереживала героям, понимала их, пусть даже немного, совсем немного. Я начала подумывать о вступлении в какой-нибудь книжный клуб. Мне хотелось обсуждать с кем-нибудь прочитанные книги, а еще послушать книжные рекомендации других людей. Наконец, решившись, я вступила в клуб под названием «Инумура». Судя по информации в интернете, там легко было освоиться новичкам. Придя на место первой встречи в воскресенье днем, я изумилась. За столиками в модном кафе-ресторане сидело не меньше сотни человек. В эпоху, когда на каждом углу кричат, что никто не читает, все эти люди заплатили 3000 иен взноса и пришли в выходной поговорить о книгах. Не увидев своими глазами, я бы не поверила. Большинству собравшихся на вид я бы дала от 20 до 40 лет, хотя встречались и пожилые. Все были опрятно одеты и выглядели вполне респектабельными. Я, поддавшись стереотипам, ожидала от книжных червей некой экстравагантности. Все-таки нельзя судить людей по внешности. Участники садились за столики по 5 человек. У каждого на груди висел бейдж с именем или прозвищем, и я решила назваться Каидзукой. Когда-то на уроке обществознания в начальной школе нам рассказывали о кургане Амори Каидзука из ракушек, сохранившихся с каменного века. Поскольку моя фамилия Амори, мальчишки дразнили меня, называя Каидзукой, кучей ракушек. Вот я и подумала, что в книжном клубе будет уместно взять неформальное имя. За каждым столом назначался один ведущий, чтобы впервые пришедшие участники легко влились в беседу, и требовалось просто следовать его подсказкам. О том, что я работаю в Дайхан, я, конечно, умолчала. Сначала нам предложили рассказать о книгах, которые мы недавно прочитали и можем рекомендовать остальным. Я выбрала книгу под названием «Опасные японские девушки» — сборник эссе, в котором автор Ариса Харада исследует эксцентричные образы женщин из народных сказок. Мне больше всего понравились истории об Атохиме, принцессе Кагуя, принцессе, любившей насекомых, Идзанами но Микото и Бансю Сараясики. Атохиме из легенды об Урасиме Таро почему-то дарит ему драгоценную шкатулку, открыв которую, главный герой стареет на сотню лет. Я бы обязательно предупредила Таро, чтобы он шкатулку не открывал. Принцесса Кагуя в сказке о сборщике бамбука отправляет кандидатов в женихи искать разные волшебные диковины. В записях о деяниях древности Идзанами напала на своего мужа, который пытался вызволить ее из загробного мира, потому что он увидел ее некрасивой после смерти. Эти девушки и правда опасны во многих отношениях. Однако Харада считает, что у них были на то причины. Кроме того, у нее самой интересный стиль письма. Пусть и нервничая, но я рассказала о своих впечатлениях от книги. Энергично и эмоционально. Мне польстило, что остальные одобрили мой выбор. Я впервые рекомендовала кому-то книгу и поняла, почему участники книжных бесед так воодушевлялись. Люди, собравшиеся на встрече, искренне любили книги, и многие хотели открыть для себя новые жанры. Все свободно высказывались, не боясь осуждения. Мне было очень приятно находиться среди таких людей. Больше всего мое внимание привлек молодой человек лет 20 на вид и с надписью «Такэро» на бейджа. Листая опасных японских девушек, он пробормотал: «Книга, похоже, интересная». А затем с серьезным лицом задал мне вопрос: «А вы тоже опасная девушка, Кайдзука?» «Нет, я бы хотела стать опасной, но не могу». «Вы ими восхищаетесь?» «Да», — с не менее серьезным видом ответила я. Глядя на меня, Такэро вдруг улыбнулся. Когда я увидела его непринужденную улыбку, на меня нахлынула ностальгия. Только я все не могла понять, что навеяло эти чувства. Такэро советовал книгу под названием «Прекрасный курган». Раньше он говорил вежливо, но когда речь зашла о древних гробницах, перешел на кансайский диалект, и выражение его лица полностью изменилось. Теперь оно будто светилось. Так выглядят все книгачеи, рассказывая о любимых книгах. Еще на книжных беседах я заметила, когда люди говорят о том, что им нравится, они сразу оживляются и расцветают. Текст сделан в форме беседы Синьи Сирасу, внука известного дипломата Дзиро Сирасу, и искусствоведа Масако Сирасу с писательницей, которая любит древнюю историю. Беседы о красотах гробниц по всей стране. Судя по всему, книга идеально подойдет в качестве первого путеводителя для прогулок по древним захоронениям. Хотя меня ни в малейшей степени не интересовали курганы и могилы, историю Такэро я слушала, затаив дыхание. После завершения дискуссии в том же кафе нас ждал небольшой фуршет. Я набралась храбрости и подошла к Такэро. «Почему вы заинтересовались гробницами?» «Я не знаю, почему», — немного подумав, ответил он. «Мне просто понравился курган в форме замочной скважины, который я видела в учебнике для младшеклассников». Я вспомнила эту фотографию. Курган действительно чем-то похож на замочную скважину. «Кайдзука, вот представьте, как можно было в ту эпоху создать курган такой странной формы? Дронов же не существовало, сверху никак не посмотреть, а ведь такие гробницы найдены по всей стране, от префектуры Ивате на севере до префектуры Кагосима на юге. Вероятно, они возникли в Наре и распространились повсюду. Разве это не удивительно?» «Ну, удивительно, наверное». «А знаете, что еще удивительно? Японцы возводили курганы по всей стране один за другим, а через какое-то время вдруг перестали. Вам интересно?» «Ну, наверное, чуть-чуть интересно». «Вообще-то и насчет замочной скважины можно поспорить. Принято считать, что передняя часть квадратная, а задняя круглая. А ведь курган круглый все-таки спереди». «Ну, может и так». «Знаете, я родился и вырос в Токио, а в Осаку переехал год назад по работе. Честно говоря, поначалу в Осаке мне не нравилось. Друзей не было, освоиться не получалось». «Ну, надо же». Но однажды мне пришло в голову. Осака — это мекка древних захоронений. Она в тройке лидеров по количеству крупнейших гробниц в стране. И 6 красивейших курганов находятся именно здесь. И тогда я решил, как можно чаще осматривать гробницы. Вот так и вышло. Интерес проснулся еще в начальной школе. Я увлекался все больше и больше, и даже Осаку смог полюбить. «Вы так хорошо говорите на кансайском диалекте, что я думала, вы местный». «Диалект фальшивый. Я стараюсь его имитировать, но местные сразу распознают подделку и просят меня прекратить, потому что звучит странно». «Вот оно как». «Значит, вы тоже не из Кансая?» «Да, я родилась и выросла в Токио, но год назад по распределению на работе попала в Осаку». «В какой части Токио вы жили?» «Рядом с парком Камадзава». «А я из Сакурасимати», — удивленно произнес Такэру. «Это же совсем близко». Совпадение было такое невероятное, и я чуть не вскрикнула, но мне удалось сохранить спокойствие. В старших классах я часто ходил в парк Камадзава играть в баскетбол. «Правда?» «Мне очень нравилось любоваться цветущими сакурами вдоль реки Номи, от 246-й дороги до улицы Камадзава». «Да, сакуры там и впрямь прекрасны», — согласилась я. «Самые красивые в Токио». «Я тоже так считаю. Они мне нравятся гораздо больше, чем деревья у реки Мегура. Там всегда людей много». Я едва не сказала, что у нас много общего, но подавила внезапный порыв. Через мгновение Такэру проговорил. «В этом году хочу найти в Осаке место с красивой сакурой». «Замечательная идея. Я тоже буду искать». «О, я тут подумал». «О чем?» «Если найдем хорошее место для любования сакурой, почему бы не поделиться друг с другом? Если первым найду я, сообщу вам. А если найдете вы, то напишите мне». «Отличная мысль». Мы обменялись контактами в мессенджере. «А, ваша фамилия Амори. Вот почему Кайдзука. Забавно». Такэру на самом деле звали Кен Фудзисава. В качестве псевдонима на встрече книжного клуба он взял другое чтение иероглифа своего имени. «Вы хоть немного интересуетесь курганами?» «Думаю, еще рано говорить, что я ими интересуюсь». «Понятно. Но раз уж вы в Осаке, советую съездить на них посмотреть. Сразу много таких крупных захоронений есть только здесь. Думаю, еще через несколько лет их сделают объектом наследия мировой культуры». «Вы так увлекательно рассказываете, что я постараюсь как-нибудь съездить. Давайте я стану вашим гидом». События развивались слишком быстро, но у меня не хватило смелости отказаться. Кроме того, хотелось лучше узнать Такэру. В следующее воскресенье мы встретились на станции Намба, собираясь осмотреть знаменитую гробницу императора Нинтоку. Такэру настоял на том, чтобы начать с крупнейшего в мире кургана. На дорогу до ближайшей к нему станции Микунигаока по линии Коя требовалось 20 минут. Когда я пришла на место встречи, Такэру уже стоял там. Заметив меня, он улыбнулся. Я вдруг вспомнила, почему в кафе на меня накатила ностальгия. Улыбаясь, Такэру походил на мальчика, который мне нравился в 5-м классе. «Кайдзука, я должен перед вами извиниться», — серьезным видом сказал Такэру в поезде. Он продолжал говорить на фальшивом кансайском диалекте и называть меня псевдонимом для книжного клуба. «На самом деле смотреть на гробницу не так уж и интересно». Я была сбита с толку. «Нет, мне-то, разумеется, интересно. Пока я гуляю вокруг древних усыпальниц, у меня включается воображение. В голове возникают яркие образы. А вот нормальным людям это, скорее всего, покажется скучным. Внутрь гробницы сейчас войти нельзя, и получится увидеть только что-то похожее на остров, покрытый деревьями, на другой стороне рва. И сколько ни ходи вокруг, вид почти не меняется». «Ну и дела. Обычно я бы не стал на первом свидании приглашать девушку в гробницу». «Что? Свидание?» «Однако я чувствую, что вы меня поймете. Вы кажетесь мне человеком, который сумеет разглядеть красоту и в самом скучном пейзаже». «Это комплимент?» «По-моему, он меня переоценил». «Почему вы так решили?» — спросила я. «Потому что вы, Кайдзука, начитаны и книгу порекомендовали любопытную». Год назад я вообще не читала книг. Не могу поверить, что теперь произвожу на людей такое впечатление. Чтобы сменить тему, я задала еще один вопрос. Почему на встречи книжного клуба приходит так много людей? Думаю, им не с кем поговорить о книгах в школе или на работе. Чтение в наши дни — довольно редкое хобби. Да, Такеру наверняка не ошибся. Мне было сложно самой увидеть взаимосвязь, потому что я работаю в агентстве. Кайдзука, а вы почему вступили в клуб? Вообще-то я... Вы знаете, что такое издательское агентство? Честно говоря, нет. О том, как устроен издательский мир, не знают даже книголюбы. Я кратко объяснила систему Такеру. Значит, вы хотели провести исследование для работы? Нет, мне просто хотелось попробовать, понять, что такое книжный клуб. Клуб Инумура основан владельцем агентства недвижимости. Сначала в нем состояли всего 3 человека, а теперь 1000 участников. И мероприятия проходят не только в Осаке, но также в Кобе и Киото. Впечатляет. Хотя на самом деле книжные клубы должна создавать издательская индустрия. Ну, книжные магазины, издатели или агенты. Он снова был прав. Если чтение стало редким хобби, то издателям выгодно предоставлять заинтересованным людям место для дискуссии о книгах. Тогда я решила предложить магазину Бунэцудо открыть книжный клуб. Мы вышли на станции Микунигаока и прогулялись вокруг кургана, который оказался прямо возле станции. На обход крупнейшей в мире гробницы нужно потратить около 1,5 часов. Как и предупреждал Такеру, никаких особенно впечатляющих пейзажей я не увидела. Только небольшой холм и лесок по другую сторону рва. Неподалеку от кургана располагался обычный жилой район. Однако для меня эти 1,5 часа получились самыми приятными в жизни. Мы не могли исчерпать темы для разговора. Беседовали о детстве, о том, что нас больше всего потрясло, когда приехали в Осаку, и об интересных книгах. Зашла речь и о работе. Я узнала, что Такеру — копирайтер. Он работал в кансайском филиале довольно крупной рекламной компании. Его офис находился недалеко от Дадзимы, поэтому Такеру знал об акции «100 людей литературы» в Бунэцудо и даже покупал там книги. «Я хотел бы сходить и на книжные беседы, но из-за работы не удается», — с сожалением добавил Такеру. Естественно, не раз он упоминал и гробницы. Так 1,5 часа пролетели незаметно. «Мне очень жаль. Все-таки курган вам не понравился». «Ну, прогулка выдалась необычная, но мне было весело», — честно ответила я. И вдруг поняла, что неосознанно тоже стала имитировать кансайский диалект. «Правда? Как я рад это слышать! Тогда я отведу вас в более интересное место». «Более интересное?» «Да, там вы поймете, как много мы сегодня прошли». Пока гадала, о каком месте идет речь, Такеру отвел меня в здание местной мэрии. Даже по воскресеньям можно было попасть на бесплатную смотровую площадку на 21 этаже. Оттуда открывался панорамный вид на город Сакай. Впереди высилась поросшая лесом зеленая гора, императорская гробница. Она выглядела больше, чем я себе представляла. Удивительно, что мы смогли обойти ее вокруг. Если бы мы смотрели с высоты Токийской башни, было бы видно форму замочной скважины. Такеру выглядел по-детски расстроенным, поэтому я ответила на фальшивом кансайском диалекте. Пусть это и не Токийская башня. Мы побывали на башне Сакаи. Это правда. Такеру улыбнулся. С тех пор мы встречались каждое воскресенье. Несколько недель спустя Такеру и я отправились в торговый центр Sunshine Wharf в Кобе, где Юмико продавала зонтики. В тот день мы пошли смотреть на цветение сакуры в парке Каракуэн. Он разбит в одном из самых роскошных жилых районов Кансая. Я слышала, что вдоль реки Сюкугава растут красивые сакуры, но там всегда много людей — поэтому мы прошли выше по течению в менее оживленное место. Разговор зашел о Юмико, и Такеру сказал, что хочет с ней познакомиться. А я еще не бывала в ее магазине зонтов. Мы сели в автобус и поехали в сторону моря, которое оказалось на удивление близко. Думая о том, как представить Такеру, я немного волновалась, однако решила не упускать шанс. Когда мы добрались, Юмико как раз начала закрывать магазин. «О, а ты здесь откуда?» — удивилась Юмико при виде меня. Я объяснила, что возвращаюсь с прогулки, и представила ей Такеру. «Приятно познакомиться. Я Кен Фудзисава». «Взаимно. Вы друг Рики?» Я рассказала Юмико, как мы с Такеру познакомились. «В книжном клубе? Значит, вас познакомили книги?» «Здорово. Рика, ты прямо-таки расцвела. От тебя словно исходит какое-то сияние». «Ничего подобного», — смутившись, возразила я. «Ну, как скажешь». Пока мы втроем делали уборку в магазине, у Юмико зазвонил телефон. «Это папуля, то есть мой муж», — пояснила она, когда закончила разговор. «Он сегодня задержится, так что после уборки давайте выпьем кофе и поболтаем». Так нам с Такеру выпала возможность послушать историю о Масахиро, супруге Юмико.